Глава 32. Утром я просыпаюсь от запаха кофе. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, паника осталась позади. Я готова действовать. Встаю, принимаю душ и выхожу на кухню. «Привет», — улыбается Егор. «Я вот тут кофе сварил, яичницу пожарил. Садись». Сажусь за стол, и впервые за много лет мне подают завтрак, не считая неуклюжей попытки Романа помириться. Обычно это я всем подавала, убирала, готовила. На столе уже стоит масло, варенье, поджаренный хлеб. Взгляд задерживается на яичнице, которая выглядит, как я люблю, с целыми желтками глазунья. «Ого! Как ты успел? Рано встал!» — говорю я. «Да всего-то на полчаса раньше тебя», — отвечает он, с улыбкой подавая мне тарелку. Мы завтракаем в тишине. И молчание не напрягает. Нам не нужно заполнять паузы, никакой неловкости. Я чувствую себя рядом с Егором естественно и спокойно. Удивительно. Учитывая, что я всю жизнь жила только с одним мужчиной. «Ну, что дальше?» – спрашиваю я, когда мы позавтракали. «Поехали в больницу и в полицию», – говорит Егор, – «чтобы все по закону было». «Поехали», – соглашаюсь я. В полиции нам задают множество вопросов, но в итоге принимают заявление. После этого мы едем домой, Егор вызывает слесаря, чтобы заменить замки. Пока слесарь их меняет, мы с ним смотрим телевизор. Меня не отпускает тревога. Страх того, на что еще способен Роман, чтобы вывести меня из игры. Егор, словно ощущая это, всячески старается меня отвлечь. Он шутит, смеется, но вскоре я расслабляюсь. Когда замки поменяли, Егор говорит: «Мне нужно в офис, ты как, поедешь со мной?» Я понимаю, что он не может сидеть возле меня круглосуточно. Мне так страшно оставаться одной, и я говорю: «Может, Ленку позвать? Ну, у нее семья, ей не до меня». «Поедем со мной», — предлагает Егор. «Ты ознакомишься с местом работы, выберешь кабинет. Чем быстрее начнешь работать, тем легче будет. Не стоит сидеть в одиночестве». Я киваю: «Ты прав. Поехали». «Ничего себе! Да ты олигарх!» «Ну, есть немного», — смеется он. Он ведет меня в свой кабинет. «Ого!» — восклицаю, оглядываясь. «Я такие только в кино видела». «А твой кабинет будет здесь», — улыбается он и открывает небольшую дверь в углу. «Хочу, чтобы ты была рядом». «Это должна была быть комната отдыха, но у меня не дошли до нее руки. Я на работе отдыхать не привык. Я распоряжусь, чтобы сюда принесли стол, тумбочку, шкаф, диван. Все, что тебе нужно будет». Я подхожу к большим окнам с потрясающим видом на город. «Спасибо. Большое тебе спасибо, Егор. Как я могу тебя отблагодарить?» Егор неожиданно оказывается прямо за мной. Его руки ложатся на мои плечи, и это ощущение такое естественное, словно мы всю жизнь это делали. Он мягко поворачивает меня к себе, я не сопротивляюсь. Это бесполезно. Я сама этого хочу. Почему я должна отказывать себе и этому мужчине? Я уже никому ничего не должна. Я отвечаю на его поцелуй с жаром, страстью, без остатка, как изголодавшаяся львица. Но в этот момент вдруг хлопает дверь. «Мама?»